Глава 9. Вызванная в управление Светлана Ивановна Беленко громко рыдала, размазывая косметику и не боясь казаться некрасивой. Сначала женщина пыталась отпираться и оспаривать доводы оперативников, однако ей объяснили, что суд доверяет экспертизе куда больше, чем показаниям подозреваемых. «Я все расскажу», — всхлипывал нотариус. «Да, подпись Клима подделана. Об этом меня попросила Белозерова. Но, клянусь, я ничего не знала». «Не знали чего?» — задал встречный вопрос Павел. «Что она лжет», — захлебываясь слезами, продолжал нотариус. «Я говорила Анне, вы толкаете меня на преступление, ведь Клима уже нет в живых». А она отвечала мне: «Будь, Мария Ивановна, в живых, твоя помощь не была бы столь щедро оплачена, потому что профессорша и так собиралась оставлять квартиру Элечке за хороший послеоперационный уход». «И сколько же они вам заплатили?» — поинтересовался Скворцов. $2000, — давясь рыданиями, проговорила Светлана. «И вас не смутила такая сумма?» — слезы у допрашиваемой полились, как из крана. «У меня маленький ребенок, и муж не работает», — с отчаянием произнесла она. «И тем не менее вы смогли себе позволить частную контору», — заметил Павел. «Это подарок Толика на 25-летие», — пояснила Беленко. «Вы же знаете, он занимался бизнесом и мог себе это позволить. Однако, сделав такой щедрый подарок, брат сказал мне: теперь крутись сама. А как тут раскрутишься, если меня в городе никто не знает, и люди ко мне почти не идут, а проклятая аренда съедает все, что удается заработать?» «Почему же не работает муж?» — спросил Константин. «Потому что не хочет», — женщина постепенно успокаивалась, как бы смиряясь с судьбой. «Он экономист и постоянно твердит: я буду вкалывать только на себя, а не на какого-то дядю. Вот, устраивай его начальником, и все тут». «Зачем же вы с таким живете?» — удивился Павел. «Я его люблю», — тихо произнесла Светлана. «У нас сын, и вообще, кому я буду нужна после развода?» «К сожалению, такие мысли привели вас на скамью подсудимых», — заметил оперативник. «Кстати, я не удивлюсь, если человек, ради которого вы пошли на должностное преступление, узнав об этом, сам подаст на развод». Женщина в отчаянии опустила голову. Скворцов подал ей листок бумаги. «Распишитесь здесь. Вас выпускают под подписку о невыезде». Светлана расписалась. «А теперь идите и не вздумайте скрыться», — напутствовал ее Павел. «Тогда вы окончательно сломаете жизнь себе и своему ребенку». Беленко кивнула и на негнущихся ногах вышла из кабинета. «Как ты думаешь, дамочка ничего от нас не утаила?» — спросил Константин приятеля. «Думаю, нет», — Павел вытер лоб. «Бьюсь об заклад, она вообще не вдумывалась в то, что делает, в виде $2000. И согласись, если бы не убийство братца и не твой разговор с Бронниковой, ей все сошло бы с рук», — друг кивнул. «А вот Белозерова окажется крепким орешком, иначе нельзя, ведь обвинение, предъявленное ей, будет куда серьезнее». «Убийство на операционном столе?» — поинтересовался Павел. «Ты сам прекрасно знаешь».